Какой ты домашкодеятель? Мы выяснили, кому нужны домашние задания, почему и зачем. Что дальше, мой друг? А дальше нам обязательно надо узнать, какой ты домашкодеятель. Именно для того, чтобы помогать себе справляться с уроками на ура. Ответь на вопросы теста и узнай, кто ты в нашей стране выполненных домашек. Первое. Твой подход к урокам. А. Сделаю идеально. Б. Люблю, когда все правильно и красиво. В. Да, уроки. А что, если единороги существуют? Г. Домашка. Попозже. Д. Быстро сделал, быстро свободен. Е. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ж. Зачем делать одно дело, если можно три? З. О, нет, это скучно и слишком сложно. И. Начну. А можно спросить? Ой, может, поесть? Я смогу сама пожарить семечки. Второе. Как ты обычно делаешь уроки? А. Аккуратно и тщательно. Переписываю и перепроверяю. Б. Задорно, но правильно. В. То рисую на полях, то смотрю в окно. Г. Сейчас. Ой, уже поздно. Д. Я уже все сделала. А потом выясняется, что не все. Е. Так увлекаюсь интересными фактами, что забываю про время. Ж. И уроки, и музыка, и чат с друзьями. Все вместе. З. Все пропало. Я не справлюсь. И. Хочу сделать, но мысли скачут, как лошадки. Кручусь, верчусь, болтаю ногой. Третье. Твой рабочий стол выглядит так. А. Как витрина магазина. Все на своих местах. Б. Удобно. Учебники слева, тетради справа. В. Ручка потерялась. О, а это что за интересная бумажка? Г. Как после урагана. И это я еще не садился. Д. Все вперемешку, но мне так удобно. Е. Завален энциклопедиями и интересными книгами, но... Где же тут сесть? Ж. Тетрадь, телефон, чашка и вчерашний бутерброд. Где-то под этим всем прячется учебник. Но это не точно. З. Горы черновиков и стикеры с призывами о помощи. Спасите, ненавижу математику. И. Кто-нибудь видел мой учебник? Четвертое. Если задание сложное, ты. А. Сижу над ним, пока не будет идеально. Б. Вникаю, разбираюсь шаг за шагом. В. Ой, а почему у жирафа длинная шея? Надо погуглить. Г. А может, оно само сделается? Д. Пишу первое, что придумалось. Хоть что-то. Е. Ищу дополнительные материалы, чтобы все понять. Ж. Пытаюсь сделать, но тут в чате надо ответить. О, мимасик от друга. З. У меня не получается. Зову на помощь магию. И маму. И. Так, а что я вообще делал? Делала. Теперь посмотри, ответов с какими буквами у тебя больше. И вот он ключ к результатам. Если в твоих ответах больше пункта А, ты графиня или граф-перфекционист, то есть человек, который стремится к совершенству. Все должно быть безупречно, даже если придется засидеться допоздна или переделать 100 раз. Если больше Б, ты принцесса-отличница, принц-отличник. Аккуратные тетрадки и пятерки — твои лучшие друзья. Больше «В» — ты мечтательная царевна, мечтательный царевич. Твои мысли витают между задачками и волшебными мирами. Начинаешь делать уроки, но улетаешь в свои мечты. Больше «Г» — ты король, давай попозже. Зачем делать сейчас, если можно, ну, когда-нибудь потом? Больше «Д» — ты рыцарь-метеор. Молниеносно врываешься в бой с уроками. Но также стремительно исчезаешь. Ой, а это тоже надо было сделать? Больше «Е». Ты дракон знаний. Тебе все любопытно. Ты хочешь многое знать и готов поглощать новые факты как сокровища. Больше «Ж». Ты, эльф, могу все сразу. Делаешь уроки, одновременно слушая подкаст, отвечая в чате и перекусывая. Считаешь, что так эффективнее. Спойлер. Не всегда. Больше «З». Ты волшебник, волшебница, бум страха. Паникуешь перед сложными заданиями, но в последний момент творишь чудеса. Больше «И», то ты авантюрист, авантюристка, то есть искатель приключений. Тебе бывает трудно усидеть на месте, доводить дела до конца, не расстраиваться при неудаче и хвалить себя за сделанное. Твой ум прыгает с мысли на мысль. Ты то думаешь о динозаврах, то рисуешь комикс. А уроки? Ах да, они же были. Если ответы получились неоднородными, это нормально. Иногда мы немножко разные в разные дни. О различных артефактах, которые подойдут именно тебе и помогут быстрее и легче делать домашку, мы поговорим дальше.